Негры под американским снегом. В Вашингтоне зима начинается где-то в середине января. Конечно, по сравнению с Россией, вашингтонские снегопады выглядят несерьезно. Но иногда, милостивые государи, так завалит, что впору вспомнить и остров Сахалин. В такие дни город преображается. Движение сокращается до минимума, там и сям видишь брошенные машины. Забавно выглядят под снегом основные представители населения нашего города, то есть негры. Иные черные мужички, как будто это для них привычное дело, берут лопаты и ходят по иностранным посольствам, откапывают. Другие демонстрируют некоторый эстетический вызов белому засилью. Вот передо мной раскачивается на тонких каблучках красотка фунтиков на 200. Она облачена в серый тренировочный костюм, поверх костюма на округлости натянуты красные шорты, над головой зонтик из желтых, зеленых и синих клиньев. А снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Повсюду житель озабочен взаимовыручкой. Помогают толкать машины, прикуривать от аккумуляторов. У моего друга не заводится. Мы возимся большой толпой. Скрип тормозов. Рядом с нами останавливается вэн, то есть одно из тех многоцелевых во многих смыслах транспортных средств, что пилотирует особого рода народ, так называемые ТАФ, жесткие ребята. В данном случае из вэна выскакивает черный красавец под 6 футов. «В чем дело, народы? Аккумулятор сел. Прикуривать или нету? Я знаю, где достать. Поехали со мной». Дело было в воскресенье, все магазины в округе закрыты, и я залез в его вэн, хотя во внешности молодца не было, мягко говоря, кричащей надежности. Чем-то неуловимым, скорее смахивал он на пирата. Его звали Стив Паддингтон, что звучит приблизительно как Евгений Онегин. Он лихо гнал через метель и не особенно подтормаживал перед светофорами. Кричал мне в невероятном возбуждении: «Я люблю помогать людям! Обожаю помогать людям! Невзирая на цвет кожи! Мне наплевать на цвет кожи! Главное, чтобы человек был хороший, верно? Чему нас Мартин Лютер Кинг учил? Помогать людям! Я такой отличный парень! Бабы от меня без ума! Мне 34 года! А у меня уже 7 женщин в разных местах, 4 детей в разных местах. Я мужик, что надо. А ты чем занимаешься?» Как не ответить на редкий вопросительный знак среди урагана восклицательных? «Книжки пишу», — сказал я. В восторге Стив сильно хлопнул меня по колену. «Вот это удача! Давно мне так не везло!» «В чем же удача, Стив?» «Не понимаешь?» — изумился он. «Я напишу дневник своей жизни, ты сделаешь из него роман, деньги поделим». «Теперь дошло. Мне очень деньги нужны. И знаешь для чего? Чтобы хорошо жить. Дошло? Чтобы наслаждаться жизнью». Мы мчались сквозь пургу все дальше и дальше в какой-то весьма сомнительный район города. Стив развивал хохоча идею замечательного предприятия. На вырученные за нашу потрясающую книгу деньги мы покупаем 2 автобуса и начинаем на них возить игроков из Дистрикта Колумбия в игорные дома Атлантик-Сити. Сколотив на этих экскурсиях достаточное состояние, мы открываем свой собственный игорный дом прямо здесь, в Дистрикте. Почему люди должны ездить играть в Атлантик-Сити? Почему они не могут играть прямо здесь, в столице страны? Успех обеспечен, потому что все люди хотят хорошо жить. Все хотят наслаждаться. Успех, деньги, life deluxe. Я его спросил, почему он так уверен в успехе его дневника, переработанного мною. «Потому что у него большой жизненный опыт», — объяснил он. 3 раза сидел в тюрьме за попытку вооруженного ограбления. «Нет, никого не убивал. Это противоречит его принципам. Вообще оружие не любит. Но кое-что есть, чтобы защитить себя и своих людишек». С этими словами он показал мне пару пистолетов и здоровенное мачете. «Этот арсенал», — подчеркнул он, — «я купил на свои собственные деньги». Несмотря на все эти восклицания, Стив нашел бустер, усилитель. Мы вернулись на место происшествия, завели машину, после чего я пригласил Стива и его подружку Кейт с нами поужинать. Возбуждение его испарялось, он успокаивался с каждой минутой. Оказалось, что он не сторонник алкогольных напитков, а скорее склоняется к хорошей самокруточке. Выяснилась также и вполне мирная профессия Стива. Водитель школьного автобуса. Он очень любит свою девушку Кейт, однако также сильно любит Лизу, которая подарила ему вот эту кожаную куртку, отороченную мехом койота. Что касается политических склонностей, то он предпочел бы видеть президентом космонавта Джона Гленна, а вице-президентом черного священника Джесси Джексона. Я спросил: «Стив, а раньше ты русских встречал?» «Не то что русских», — сказал он. «Вообще-то, никаких иностранцев никогда не видел, кроме китайцев». «Вот именно, кроме китайцев», — добавил он, чуть-чуть подумав. Мы много говорили потом об этом неожиданном знакомстве. Таких людей, как Стив, тысячи на улицах Вашингтона. Но вот впервые мы так случайно соприкоснулись с их жизнью. Расовое равенство с утра до ночи дебатируется на телевидении. Все знакомые американцы говорят, что за последние годы черное население сделало колоссальный прогресс, и это очевидно. В Чикаго, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Филадельфии, Атланте, в десятках других городов черные мэры. Повсюду встречаешь черных юристов, правительственных чиновников, богатых бизнесменов, дети ходят вместе в детские сады и школы. Нет лучше зрелища, чем группа малышей разных рас. Молодежь вместе занимается спортом, не так уж сильно дискриминируется в любовных утехах, не говоря уже о танцах брейк. И все-таки разделение, во всяком случае психологическое, еще существует, и черные, кажется, помнят об этом лучше белых. Знакомый черный музыкант однажды сказал нашей общей приятельнице, что собирается в Вашингтон и хочет навестить Аксеновых. Та предположила, что он может у нас остановиться. Музыкант был смущен. Не уверен, что это будет хорошо. Все-таки мы с Васей на разных сторонах улицы. Узнав об этом, был смущен и я, потому что полагал себя с ним на одной стороне. On the sunny side of the street. На солнечной стороне улицы. Трудно ломаются психологические стереотипы, если на них еще наслаивается биологический стереотип. Познакомившись со Стивом Паддингтоном, мы соприкоснулись и в самом деле с другой стороной улицы, совершенно чужой жизнью негритянских масс, полной какой-то странной детской и, конечно, марихуанной жажды, пронизанной монотонным ритмом модного регги. На следующий день опять шел густой снег. Позвонил Стив Паддингтон и прокричал: «Василий, я уже начал писать свою книгу. А ты над чем сейчас работаешь?»